Она вышла из комнаты, оставив служанку сидеть у кровати, и указала на трещины и царапины на двери, которая с честью выдержала атаки главы дома. Доски в некоторых местах треснули, но не поддались. «Ох!» — прошептала Фрина. Она была потрясена услышанным и уже сомневалась, стоит ли искать убийцу Макнотона. «Отец частенько бил маму, и меня тоже», — призналась мисс Макнотон. «Но потом он отступил от меня. Я пригрозила, что уеду из дома и возьму маму с собой. Это его испугало. Он боялся скандала. А я могла устроить ему такое, о чем бы он еще долго жалел. Отец не трогал маму, когда я была дома. Но я не часто сюда приходила. Я ведь учусь в художественной школе, вы верно слышали?» «Да, ваш брат сказал мне, что вы художница. А у Банжи на стене до сих пор висит ваша акварель с изображением самолета». Фрина попыталась разговорить девушку. За время их беседы та ни разу не упомянула брата. «Билл не верит, что я могу рисовать. Он ничегошеньки не смыслит в искусстве. Называет Паоло грязным маленьким Даго. Но брат не убивал отца», — заявила мисс Макнотон. Она остановилась на лестнице, положив одну руку на перила. «Если бы Билл сделал это, он бы по всему свету об этом раструбил и не стал бы сбегать. Он весь в отца, всегда уверен в своей правоте. Ни он, ни отец в жизни ни разу не совершали ошибки и не просили прощения. Сделай это Билл, он так бы и остался стоять над телом, да еще заявил бы, что имеет все права лишить своего отца жизни, и пусть кто-либо попробует их оспорить. Не знаю, кто его убил, но точно не Билл. И я не очень расстроюсь, если вы не найдете убийцу. Пожалуй, так даже лучше. Тысячи людей имели полное право ненавидеть его, и все они люди достойные. Я тоже терпеть его не могла, и не прощу ему того, что он сделал с мамой и со мной. Знаете, когда переставал ломиться в мамину дверь, он являлся ко мне и пытался взять меня силой». «И ему это удалось?» — осторожно спросила Фрина. Мисс Макнотон невидящим взглядом посмотрела сквозь Фрину. «Когда я была моложе», — ответила она спокойно. «Он поймал меня в ванной. Дважды. После этого я всегда подпирала дверную ручку спинкой стула. Тогда он стоял под дверью и орал на меня, требуя впустить. Я даже подумывала, не уступить ли ему, потому что это его успокаивало. Но не могла. В самом деле не могла. Поэтому Паоло, единственный мужчина, которого я когда-либо любила, могла полюбить. Он так заботится обо мне. Он терпел, когда я отказывала ему и плакала, и...» «Понимаю», — тихо сказала Фрина. «Такое случается со многими женщинами. Нам с вами посчастливилось найти мужчин, которые извлекли нас из наших раковин. Пойдемте вниз, мисс Макнотон. Надо согреться. А потом, может быть, вы покажете мне свои работы?» «Пожалуйста, зовите меня Амелия», — вдруг попросила мисс Макнотон. «Вы единственная, кроме Паола, кому я рассказала...» «Пойдемте сядем у камина в гостиной, я принесу туда рисунки. Может, вам еще и не понравится?» — предупредила она и взбежала вверх по лестнице. Фрина прошла в большую красивую гостиную, обставленную китайской мебелью. Потолок был выкрашен красным лаком, на стенах висели картинные свитки и вышивка. Несколько восточных безделушек красовались на каминной полке. Резные стулья были инкрустированы черным деревом. На сиденьях лежали шелковые подушки, ножки украшали изображения львов и облаков. На камине стояла особняком скульптура из жадеита — дракон, пожирающий оленя. Глаза оленя невольно напомнили Фрине глаза госпожи Макнотон, Она поспешила отвернуться и принялась рассматривать картину на шелке, висевшую у квадратного решетчатого окна. Фрина узнала копию работы известного художника. Два господина рассуждают о рыбе. «Посмотрите, как рыба резвится в чистой воде», — восклицает один мужчина. «Это всемогущий Бог дает ей повод радоваться». «Но вы же не рыба. Откуда вам знать, что приносит наслаждение рыбе?» — возражает другой. «А вы не я», — отвечает первый, — «и не можете судить, известно мне или нет, что приносит наслаждение рыбе». На эту реплику, конечно, уже не было ответа. «Что мы вообще знаем о других?» — размышляла Фрина. «Случись ей встретить покойного и никем не оплакиваемого господина Макнутона, догадалась бы она, что перед ней домашний тиран, который, получив отставку у жены, набросился сексуальными домогательствами на дочь».